Глава 20. Объясняется примером меняльщика, как помыслы наши должны быть различаемы. Итак, эту троякую причину мы постоянно должны наблюдать, и все помыслы, возникающие в нашем сердце, зорким суждением разбирать, сперва исследуя происхождение их, причины и виновников, чтобы узнать, как мы должны относиться к ним, смотря по достоинству внушивших их, чтобы нам сделаться искусными монетчиками, высшее искусство. Обязанность искусства монетчика в древности состояла в том, чтобы золотую монету отличать от поддельной медной, серебряную от оловянной. Во-вторых, узнавать, из чистого ли золота монета состоит или есть примесь. В-третьих, различать изображение на монете, истинное царское или изображение тирана, а также узнавать настоящий вес монеты, не уменьшено ли, не обрезано ли и тому подобное. Высшее искусство и наука которых, монетчиков, состоит в том, чтобы испытывать, какое золото самое чистое и какое меньше очищено огнем. Разумно различать медный дешевый динарий, если он цветом блестящего золота походит на драгоценную монету. И не только верно узнавать монеты, изображающие лица тиранов, но с проницательным искусством различать и те, которые, хоть и имеют истинный образ царя, но изображены незаконно. Потом тщательно исследовать взвешиванием на весах, не меньше ли они законного веса. Что все это мы должны делать духовно, это Евангелие доказывает примером монетчика. От Матфея 25-27. Во-первых, мы должны тщательно исследовать все то, что вошло в наши сердца или предложено нам каким-либо догматом, очищено ли это божественным небесным огнем Святаго Духа, или принадлежит к иудейскому суеверию, или происходит от надменности мирской философии и носит только личину благочестия. Мы так и поступим, если будем исполнять апостольское наставление. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» 1 Иоанна 4.1. Таким образом, были обольщены и те, которые после исповедания обетов монашества увлеклись чистотою речи и некоторыми мнениями философов, кои с первого взгляда обольщали слышащих некоторыми созвучными с религией благочестивыми чувствами, как бы блеском золота. Однажды увлекши благовидностью, обманув как бы медными ложными монетами, сделали их навсегда бедными и жалкими, увлекли или в мирскую суету, или в еретические заблуждения и гордые предприятия. Во-вторых, нам следует заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас драгоценностью металла. В этом хитрый дьявол старался искусить также и Господа Спасителя, как простого человека, когда злонамеренным толкованием, повреждая то, что надо понимать вообще о всех праведниках, он старался в частности приложить к тому, кто не нуждался в охране ангелов, говоря: «Ангелам своим Бог заповедает о тебе сохранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею» — Псалом 90. Драгоценные изречения Священного Писания, лукавым пониманием извращая и выводя противный и вредный смысл, дьявол представляет нам как бы изображение лица тирана под блеском фальшивого золота. Когда поддельной монетой старается обмануть нас, то есть внушает желать какого-либо благочестивого дела, которое, происходя не от законного правила старцев, под предлогом добродетелей ведет к порокам, или обольщая неумеренным и несоответственным постом, или чрезмерным бдением, или беспорядочными молитвами, или несообразным чтением, приводит к вредному концу. Когда советует заниматься ходатайством и посещениями благочестивыми, которыми выгоняет нас из духовных убежищ монастыря и уединения любезного покоя, или когда внушает предпринимать также заботы о благочестивых и беспомощных женщинах, чтобы такими сетями опутав монаха развлекать гибельными занятиями, или когда под предлогом назидания многих и по любви к духовной пользе подстрекает желать священной обязанности клирика, через это отвлекает нас от смирения нашего намерения и от строгости. Хотя все это противно нашему спасению и званию, однако прикрытое некоторым покровом милосердия и благочестия, легко обольщает неопытных и неосторожных, ибо они подражают монетам истинного царя, в настоящее время кажутся полными благочестия, но они изображены незаконными монетчиками, то есть неопытными и православными отцами, происходят не из главной общественной мастерской их собеседования, но воровски обманом бесов распространяются, не без вреда для всех неопытных и несведущих. Хотя это в настоящее время может казаться полезным и необходимым, однако если после оказывается противным правилам нашего звания и ослабляет некоторым образом наши намерения, то хотя бы это и казалось необходимым, но соблазняющим членом, который исполнял бы должность правой руки или ноги, для нас спасительно отсечь его и бросить от себя. От Матфея 18:8. Ибо лучшее без члена одной заповеди, то есть безделания или плода, а во всем прочем пребывать здоровым и крепким, и как бы слабому войти в Царство Божие, нежели при соблюдении заповеди впасть в какой-либо соблазн, который гибельной привычкою нас, уклонившихся от правил строгости и воспринятого намерения, доведет до такого вреда, который, не вознаграждая будущих лишений, все прошлые плоды и все тело нашего делания сожжет в огне гиенском. О таких обольщениях хорошо говорится и в притчах. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Глава 14, стих 12. Злой вредит, когда смешивается с праведным. Притча 11, 15. То есть дьявол обольщает, когда прикрывается видом святости, но ненавидит голос утверждения, то есть силу рассудительности, которая происходит от слов и увещевания старцев. Глава 21. О прельщении Авве Иоанна. Мы узнали, что этим недавно был прельщен и Авва Иоанн Ликопольский, ибо когда, истощив и ослабив тело двухдневным постом, не принимая пищи, на следующий день приступил к обеду, то дьявол, придя в виде черного эфиопа и упав на колени перед ним, говорил: «Прости меня, что я наложил на тебя этот труд». Итак, этот муж, столь совершенный в рассудительности, понял, что под видом воздержания, несоразмерно соблюдаемого, он был обманут хитростью дьявола, предаваясь такому посту, который ослабленное тело привел в изнеможение, не то что необходимое, а даже еще и вредное духу. Он был обманут ложной монетой, когда, уважая в ней изображение истинного царя, мало рассуждал, законно ли оно было сделано. А последнее наблюдение этого опытного монетчика, которое относится к исследованию веса, будет исполнено нами, если, когда помысел наш внушает что-либо сделать, мы, положив это на весы нашего сердца, самым точным взвешиванием будем исследовать, полно ли оно всеобщей честности или имеет ли полную ценность, тяготеет ли страхом Божиим, цело ли по чувству, нелегковесно ли оно самовысказыванием перед людьми или каким-либо предрассудком новизны, суетное тщеславие, не уменьшило ли тяжесть его заслуги или не обгрызло ли словолюбие. И таким образом, тотчас взвешивая на общественном испытании, то есть сличаясь с действиями и свидетельствами пророков и апостолов, мы или должны принимать это как целое, совершенное, равновесное с ними, или со всей осторожностью должны отвергать как несовершенное, вредное и несогласное с их весом.